Социальное государство. Он сидит в Костелянской на длинной деревянной скамье около наряженной елки, стоящей в красном пожарном ведре с песком. Рядом мамины чемоданы с его зимними вещами, школьной формой, импортными резиновыми сапогами, спортивными костюмами, и мама объясняет Костелянше, что ему все это нужно, что он мерзнет и простужается зимой, и ему обязательно надо носить шапку и спать в носках. Он держит шерстяные носки. Они не поместились в одну разрешенную сумку, которая стоит у него в ногах. Мама выбирает вещи из чемоданов и отдает ему в руки. Костелянша стоит над ними с ключами. Ее рабочий день закончился, они с мамой приехали поздно. «Пусть заходит хоть каждый день», — гремит ключами Костелянша. «С часу до двух, по субботам, с 10 до 11. «А в воскресенье?» — спрашивает мама, прервавшись. «А в воскресенье кино», — отвечает та и, посчитав, что разговор окончен, закидывает чемоданы в верхний ящик заставленного стеллажа. Даня думает, что дотянуться туда не сможет. Пока они идут в спальный корпус по свежему снегу, мама ругает администрацию. Директор сегодня не работает, хотя на двери кабинета написано «С 14 до 15.00 прием посетителей». В спальном корпусе на маму шикают. «Тихий час!» Приходится шепотом прощаться в раздевалке при входе. Телефон в учительской на втором этаже. Звони тете Соне, а она мне позвонит по международному и передаст. Я оставлю ей карточку. Помни про свои аденоиды. Обязательно возьми справку у врача об освобождении от физкультуры. Ни в коем случае не выходи с мокрой головой на улицу. Маме не дают договорить. Они быстро обнимаются и Даню ведут в палату. Так по-больничному здесь называются жилые комнаты. В каждой по 8 человек. Койки стоят вдоль стен, и Дане достается незанятая у двери. Он с непривычки садится на одеяло в городской одежде, потом понимает, что нужно раздеться, но стесняется. Из-под одеял за ним следят 7 пар незнакомых глаз. Дверь в коридор открыта. По нему ходят дневные дежурные и шипят на всех, кто пытается разговаривать во время тихого часа. Даня быстро стаскивает с себя одежду, ложится под одеяло с непривычным химическим запахом. Побудка в 6 утра. В 7 зарядка и распевка. Все маршируют в спортзале под военно-патриотические песни про долг, борьбу с фашистами, Красную армию, танкистов и почему-то хоккей. Не успев умыться и толком одеться, Даня марширует в сползающих носках, пытаясь на ходу снять их, вокруг все босые. Он не знает слов, не умеет шагать в ногу, осторожно, стараясь не поворачивать головы, смотрит, как открывают рот его соседи по ряду и повторяет отдельные слова за ними. Пытается поймать ритм песни, но все время сбивается с шага и нелепо машет руками. После 3-го урока обед, а после обеда снова тихий час. Нельзя ни разговаривать, ни читать, ни даже скрипеть кроватью. Даня лежит, не шевелясь, смотрит в потолок и вспоминает маму и дом. Чтобы не заплакать, он достает спрятанного под подушку Жюля Верна. Стараясь не шуршать страницами, пролистывает до нужного места и пересекает экватор на борту Наутилуса. На стенах классов сквозь серо-голубую краску проступают лозунги «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи» и «Учиться, учиться и еще раз учиться». По территории расставлены гипсовые пионеры и солдаты с отбитыми руками, носами и ружьями. Даня рассматривает щербатого гарниста, как на экскурсии в Пушкинском музее совсем недавно рассматривал статую Афины. Надпись «Копия» его огорчила. А здесь, понимает он, перед ним самый что ни на есть оригинал. В следующую секунду в затылок прилетает снежок. Подняться Дане помогает девочка из старшей группы, командир своего отряда, как здесь называются классы. «О, как кровь хлещет, значит, хорошая кровь», — говорит она и ведет его в медицинский кабинет с табличкой «Лазарет». Девочки Даню обычно не любят, как он считает, за то, что он не дает им списывать, и за то, что ему никто из них не нравится, и дружит он только с мальчиками. «Дружил», — думает он. Ему зашивают губу и обмазывают зеленкой весь подбородок. В коридорах и столовой он теперь привлекает всеобщее внимание и малышей, и старших. Ему сложно кусать, больно двигать губами, и он обжигается ложкой с супом. Бросив недоеденный ужин, он уходит. Главное — не плакать при всех. В воскресенье утром всех строем по парам ведут в кинотеатр по широкой поселковой улице. Мимо грохоча, лязгая и разбрызгивая грязный снег, проезжает грузовик с надписью «Хлеб». Пытаясь шагать в ногу, Даня гадает, какое кино будут показывать. Он недавно видел афиши новой второй «Матрицы». Но в душном кинотеатре с жесткими креслами, из которых торчит поролон, показывают «Белый Бим, черное ухо». Почти никто не смотрит. Все болтают, лущат семечки, прыгают из ряда в ряд, смеясь и падая за спинки. Иногда заходит кто-то из учителей и цыкает на них, но затишье продолжается недолго. Вечером после отбоя, когда дежурные тоже расходятся спать, Даня пересказывает любимые мультсериалы, которые он смотрел дома. Все затихают, пока он говорит, и просят дорассказать еще, и он немного придумывает. Где-то ранит одного героя, где-то спасает другого раньше времени. Ему нравится это ощущение, и он больше не боится возвращаться вечером в палату. Иногда ему не удается приврать. Если кто-то на каникулах дома видел повторы мультиков и знает, что случится дальше, это ненадолго лишает его превосходства, но после короткого и яростного обсуждения Даня вновь перехватывает внимание. На уроках ему скучно. Все это в школе он проходил год, а то и два назад. Учителя это быстро понимают и спрашивают его только тогда, когда никто не может дать правильный ответ. «Ну, если Даниил не знает, то никто не знает», становится рефреном всех его уроков. Вечером после самоподготовки они катаются с большой деревянной горки на иллюминаторах. Рядом заброшенная авиационная база, и у каждого есть иллюминатор со своим номером. Почти все ребята из отряда дают Дане по очереди, чтобы скатиться свои иллюминаторы, обещают, что в следующий раз в поход на базу возьмут и его. Потом ведут за учебный корпус учить курить. Девочки, хихикая, курят невзатяг, нам еще рожать, а мальчики по-настоящему. Даня набирает полный рот кислого дыма и заходится кашлем. Все смеются, и кто-то говорит: «Ничего, скоро научишься». На воздухе играют в снежки, в казаки-разбойники, в спортзале, в волейбол или в футбол тем же мячом. Даня вздыхает: «Сейчас бы поиграть в цивилизацию или героев меча и магии». Но никто не знает, что это. Компьютера ни у кого дома нет. Учителя ставят в пример им соседнюю американскую школу-интернат, когда они хулиганят или ленятся. «Вот вы в снежки играете до ночи, носитесь, как полоумные, а там выходить на переменах запрещено, и родителей пускают раз в полгода, и видите, какие у них снежные фигуры. И ведь не снеговики обычные, а животные всякие, черепахи-собаки». Во дворе американской школы действительно никогда не видно детей, так что непонятно, кто вылепил оплывающих на солнце животных. А летом у них фигурные клумбы. Старшие девочки составляют жалобу на отсутствие душевых. Они моются раз в неделю в бане и заставляют всех, даже самых младших, подписать ее. Даня решает тоже составить жалобу на отсутствие компьютера. «Компьютер — это вредно», — говорит ему учительница русского, когда он показывает ей листок с 20 корявыми подписями. Весь отряд, загоревшись его идеей, на переменах во дворе агитирует остальных. «Ты же хочешь играть на компьютере?» В родительский день он обходится своим листком всех приехавших. Чей-то нетрезвый папа размашисто пишет «Я за» на полстраницы. И жалоба становится похожа на поздравительную открытку. В актовом зале над сценой надпись «100 лет нашей школе». Даня рассматривает ее, пока директор призывает не убегать за территорию, иначе убьют и что похуже – не курить и не хулиганить. Завтра в общем порядке всем сделают прививку от столбняка, иначе родители, подчеркивает директор, будут платить за вас штрафы. А интернет? – подает голос мальчик из отряда «Б», в котором все подписали жалобу, даже несмотря на вечную вражду с Даниным «А». «От интернета у вас глаза вытекут», – отвечает директор, хохотнув. Да и денег нет. На физкультуре Даня прыгает и бегает, забыв обо всем, что мама говорила об аденоидах. На волейболе он лучше всех играет на самой почетной позиции, под сеткой. Он знает на зубок все песни и марширует лучше тех, кто учился здесь 5 лет с первого класса. Часто ходит курить с пацанами за учебный корпус. И там же впервые целуется с девочкой из своего отряда. Под ногами хлюпает весенняя грязь, они стоят, переминаясь с ноги на ногу. Даня убирает волосы с ее лица и видит шрам на виске. «Это откуда?» – спрашивает он. «А это я на качелях качалась, упала, и качелями мне прилетело по башке. Знаешь, почему крыльцо спальника перекрасили? Там было столько крови, что ее не могли отмыть. Как все бегали и орали тогда. Она гордо улыбается и смеется, потом поднимается на цыпочки и касается его губ своими. Он чувствует влажные и вспоминает, что надо закрыть глаза. Мама приезжает в конце учебного года вечером в будний день, когда все работники интерната разошлись по домам, в поселок или на соседние станции. «Я же звонила директору. Ладно, вещи твои потом заберем», — решает мама. Все так неожиданно, что у Дани из головы вылетают все вопросы, которые он хотел задать. Куда она ездила? Удалось ли заработать денег и что будет дальше? Потом он вспоминает, что обижен на маму за то, что она так мало писала ему и хочет задать вопрос про папу, на который она обычно очень злится, но не решается. Он складывает книги, учебники, зубную щетку, мыло и ни разу не надетые шерстяные носки в рюкзак, а одежду в пакет, выданный ночной вахтершей. Мама торопит его, пока он аккуратно, как учили, застилает кровать и ставит подушку уголком вверх. «Научился, наконец-то, заправлять постель», — отмечает мама. Он идет по коридору в ногу с мамой, подстраивается по привычке, смотрит краем глаза. «Поживешь у тети Сони, пока я на гастролях. Она как раз подтянет твой английский», — говорит мама. «А с нового года пойдешь учиться в американскую школу, там на английском все уроки, даже математика». «А нельзя здесь остаться?» — спрашивает Даня. «Мне, между прочим, — говорит мама, — пришлось подарить их школе компьютер, чтобы тебя туда взяли. Там знаешь, кто учится? Дети дипломатов, лауреатов, директоров. Ты представляешь, как сложно было тебя туда записать? Все, просто все мечтают туда попасть».